Кара сама его нашла. Откуда она узнала, где Ланселот учится, он так и не понял. Просто однажды вышел из университета и увидел ее. Короткая юбка, колготки в сетку, белый топ, сквозь который просвечивают соски, сумка на ремне, волосы, собранные в хвост на макушке. «Привет!» Кара помахала ему рукой, рассеивая последнюю надежду, что пришла она к кому-то еще. Сердце, вроде бы успокоившееся, болезненно сжалось. Он заставил себя расстаться с ней. Он приходил к дороге и уходил, не добравшись до старой наблюдательной точки. Он забросил дневник с бабочками на антресоли и туда же отправил коррекцию. Пусть мама и утверждала, что надобности в таком самопожертвовании нет. Ланселот вполне может позволить себе невинное хобби. «Здравствуй». Глядя на Кару, он разрывался пополам. Одной его части была неприятна эта вульгарная злая девица, на лице которой появились уже первые морщины. Другая же часть рвалась к ней, томимая желанием обнять, защитить, спрятать ото всех. «Что-то ты не больно рад меня видеть. Будешь?» Кара протянула пачку парламента. «Спасибо, не курю». Ланселот пробовал, интереса ради. Но ни вкус табака, ни запах дыма не принесли ему того удовольствия, которое, казалось, испытывали прочие курильщики. «Курение вызывает рак», — сказал Ланселот и вытащил сигарету из жадного Карина рта. Затушив, он кинул окурок в урну. «Правильный, как прежде. Значит, мне уйти?» «Пошли». Отпустить Кару он не мог, как не мог оставить ее себе. И даже разговаривать с нею на виду у всех было опасно. Ланселот не знал, в чем именно заключается опасность, но привык доверять своим инстинктам. Чистильщик тоже верил, что инстинкты не лгут. Кара вцепилась в руку. Шла она медленно, с трудом удерживая равновесие. 12-сантиметровые шпильки лаковых босоножек не предназначены были для прогулок по парковым дорожкам. И Кара то и дело спотыкалась, кренилась, наваливаясь на Ланселота плечом, задевая его задом или грудью. «Прекрати!» — попросил он, понимая, что еще немного, и сдастся. «Не все бабочки одинаково безопасны. Это черная, хищная. И пришла лишь потому, что ей нужно что-то от Ланселота. Настолько нужно, что Кара ради этой надобности готова наступить на горло принципам и гордости. Садись!» Эта скамья, стоящая в глухом и забытом уголке парка, уцелела единственно в силу своей заброшенности. Ее нашел чистильщик, он же и привел Ланселота сюда. Два старых каштана, два стража вырастали по обе стороны скамьи, приподнимая ее на могучих корнях. Чистильщик обычно тщательно осматривал скамью, искрошенный корнями асфальт и старую покосившуюся урну. Затем раскладывал на бурых брусках газету и на нее уже садился. Чистильщик сказал бы, что Кара — грязь, которую следует убрать, и протянул бы веревку с узлами, впервые разрешив убийство. Он бы понял, что Кара принадлежит Ланселоту, хотя бы так. «Ну ладно!» Она не торопилась садиться, напротив, качнулась и повисла на шее. Теплые руки, горячие губы. «Ну, прости меня, пожалуйста. Дура была». Запах духов и пота, цветущих каштанов, земли, асфальта. Голова кружится, и Ланселот почти теряет себя. «Мне казалось, что так я заработаю и уйду. Никто же не станет меня связывать. А ты просто не понимал, каково мне было. Ты каждый день уходил домой. К родителям, к нормальной постели, к телеку, к книгам, к ужину, который готовит кто-то другой, к ванне. А мне приходилось мыться из бутылки». Она уткнулась лбом в шею. Не плакала. Срезам бы Ланселот не поверил. Но говорила тихо, так что голос ее терялся в шелесте листвы. «Я ненавидела себя за то, что такая. Ни дома, ничего, никому, кроме тебя, не нужна. И все время казалось, что тебе надоест со мной возиться. Опять избавишься. Я? Или твои родители? Думаешь, я не знаю, кто подбил меня в приют сдать? Твоя мамаша. Побежала, собрала подписи. Оградить просила. А социальный элемент, вот кто я. Ее глаза все же подозрительно блестели. Они все меня ненавидели. За что? За то, что у меня не было того, что было у них, у тебя. Ты вот учишься. А доучишься и диплом получишь. Карьеру, квартиру, жену, детишек. Твоя мамаша будет счастлива. И ты тоже. Я же сдохну в канаве. Если бы ты знал, как страшно это бывает. Ланселот едва не сказал, что знает, или вернее предполагает. Ему не приходилось умирать, но чужих мертвецов он видел. И выражение их лиц помнит прекрасно. Ужас, отчаяние и какое-то тупое, нечеловеческое смирение. Чистильщик утверждал, что эти существа перестали быть людьми. «Наверное, мне не следовало возвращаться». Кара разжала руки и отшатнулась, но Ланселот не позволил ей уйти. «Рассказывай», — велел он и не стал отбирать сигарету. Кара курила, присев на корточки у лавки, стряхивая пепел под узловатый корень. «Да чего тут рассказывать? Обычное дело. Обещали горы золотые, что зарабатывать буду, дом будет». Обижать не позволят. И делать-то почти ничего не надо. Я ж уже и не девочка была. Приходилось. Когда? А ты не помнишь? В школе. Что смотришь? Мне жрать хотелось. И вообще, меня бы затравили. Или я, или меня. Выбора не было. А я? А что ты? Кара дернула плечом. Хороший домашний мальчик. Не хватало, чтобы тебя избили. Хороший домашний мальчик. Слушает маму и отца тоже. Учится, планирует карьеру. И верно, Кара сказала, квартиру. Трехкомнатную по ипотеке. Жену. Желательно спокойную женщину с собственной устоявшейся карьерой. Которая, однако, не станет отнимать слишком много времени. Ланселот не готов полностью посвятить себя дому. Выходит, Кара берегла его. Она ведь не допустила, чтобы его покалечили. Это ли не любовь? Врали. Всегда все врут. Запомни, никому не верь. И тебе? Мне? Как хочешь. Она и снизу вверх умудрялась смотреть, так будто бросала ему вызов. И жалость, проснувшаяся была в душе Ланселота, сменилась злостью. Но не на Кару, а... На кого? На мать? Она ведь не желала ему зла. На других, которые травили Кару, вынуждая ее меняться. На себя, неспособного защитить. Сначала было классно. Нормальная квартира. Ты себе, наверное, не представляешь, какой это кайф пожить в нормальной квартире, чтобы полы чистые и кровать настоящая с матрасом и простыней. Одеяло синтепоновое, подушка, ванна, туалет, горячая вода и плита на кухне. Нас было четверо, нормальные девчонки, меня даже жалели. Шматья подкинули, такого, чтобы красиво. И краситься научили, с клиентами говорить, да и вообще. Ланселоту было тошно. Почему он не заметил, насколько плохо ей было? Если Кара за счастье сочла эту перемену в своей жизни. Какая квартира? Однокомнатная халупа с древним ремонтом, столетней мебелью. Но лучше, чем замороженная стройка и куча тряпья в углу ничьей комнаты. Бывало оно по-всякому. Попадались и хорошие люди, и придурки. Как-то ляльку избили сильно, недели две сидела. Тут-то и выяснилось, что за прогулы штраф. За все штраф. Нас перепродали одному, одной скотине. Он-то и начал гнать. Опоздаешь — штраф. Клиента нет — штраф. Посмеешь слово поперек сказать — тоже штраф. А если вообще на точку не выйдешь? Учил по-своему, без синяков, но лучше бы штраф. И как-то вышло, что мы ему кругом должны. Надо было. Ланселот начал и замолчал. Что? Заяву накатать? Защитите бедную шлюху от сутенерского произвола? Кара рассмеялась некрасивым дребезжащим смехом. Ты-то хоть не весели, рыцарь. Они же все прикормленные, сдали бы на раз. Нет, выход один. Бежать. Ты поэтому пришла? Побег. Есть что-то романтичное в этом слове. Ночь, луна, дорога, карета, двое в карете, возвышенные беседы и цветок в тонкой женской руке. Пора бы вырасти. Сказок в жизни не бывает. И поэтому тоже. Не бойся, помощи просить не стану. Почему? Не хочу тебя втягивать. Ты же полезешь в драку и останешься без головы. Я знаю, что делать, только... Что? Деньги нужны. Много? Кара поднялась и втоптала окурок в трещину. Она глядела прямо в глаза и с вызовом, которого Ланселот не мог не принять. Много. И я знаю, где их взять. Ты слышал про маньяка? В переноске кошка мяукала так жалобно, что Арина не выдержала и взяла ее на руки. Таська, чувствуя важность момента, тотчас примолкла, прижалась всем тельцем к свитеру и заурчала, точно уговаривая не бросать ее несчастную в пустой квартире и в машине тоже не бросать, в принципе не бросать. Арина испытывала сходные чувства, вот только мурлыкать не могла. Алёха всю обратную дорогу молчал как-то задумчиво. И только в гараже, он у него преогромный, спросил. «Скажи, ты меня простить сможешь?» «За что?» «За что-нибудь». Не понравился Алинке этот вопрос. Вот что плохого Лёха способен сделать? Он же мягкий, добрый человек, отзывчивый очень, самодостаточный и вообще со всех сторон замечательный. «Прощу». «Обещаешь?» Он протянул руку, и Арина, придерживая завертевшуюся Таську, тоже протянула. «Скажи, чтоб мне сквозь землю провалиться, если слово нарушу?» «Чтоб мне...» «Лёша, это же глупость». «Это клятва. Страшная». «Пускай, если ему так хочется». «Чтоб мне сквозь землю провалиться, если нарушу обещание?» Лёха руку выпустил, выдохнул, как показалось, с облегчением. Взрослый вот, а ведёт себя по-детски. Арина почесала Таську за ухом, успокаивая и её, и себя. Кошка ожила, завозилась, пытаясь переползти на плечо. Страшно ей в незнакомом доме. А она не заблудится? Поинтересовался Лёха. Кошку он снял нежно. И та, не любившая панибратство, не стала отбиваться. «Не заблудится». Кошка переступила порог комнаты, осторожно принюхиваясь. Двигалась она медленно, на полусогнутых лапах, вытянутая шея, подергивающийся хвост. «Охотница!» Алина фыркнула, и Таська тотчас бросилась куда-то вглубь дома, спеша найти убежище под диваном или в углу, или еще в каком-нибудь укромном местечке. «Вернется!» — успокоила Арина Леху, который явно вознамерился кошку вернуть. Впрочем, дрилось это намерение недолго. «Леша, это ты сделал?» Алина уже знала ответ. Он бы не успел. Утром уехал с ней и был рядом неотлучно. И вернулся вот только сейчас. А тот, кто устроил из дома галерею, потратил много времени. «Дорожка!» Черно-белых фотографий от входной двери, на стенах и зеркале, и страшной скульптуре, чьи штыри протыкали снимки, отчего люди на них выглядели насаженными на острия причудливых копий. «Это же я!» Снята на улице, Алина выглядит растерянной и совершенно несчастной. Куртка мешком, сумка. Когда ее сфотографировали? И где? Задний план размыт. А вот еще. Алина входит в магазин и выходит из магазина. И в магазине наклоняется к полкам, пытаясь поближе рассмотреть банки с маринованной фасолью. А вот она перед книжным замерла, медитируя на витрину. Свадьба. Пожалуй, удачный кадр. Если бы не дыра в середине фотографии. Алина на ней почти красивая. Мама и Лёха. Но в каком-то таком ракурсе, что лицо его выглядит искаженным, бешеным. И Алина, пожалуй, испугалась бы этого человека. «Лёша, пожалуйста, объясни, что происходит?» Он и сейчас был взбешен. Зрачки расплылись, ноздри раздуваются. И кулаки сжал, точно собирается ударить. «Но кого? Алину?» «Идем!» Лёха вцепился в руку крепко до боли и дернул. «Быстро!» Потянул наверх. Комнату осмотрел тщательно, даже под кровать заглянул. И шкаф тоже проверил. А потом велел. «Сиди тут!» И прежде чем Алина успела сказать хоть что-то, запер дверь. «Эй!» Она стеснялась кричать громко, а в тихом крике не было смысла. И Алина, взяв с кровати подушку, обняла ее. Так всегда думалось легче. Под подушкой лежала фотография. Черно-белый прямоугольник с зубчатым краем и вензелями по низу. Раньше такими свадебные снимки были. Строгие портреты жениха и невесты. Невесту Арина узнала сразу. В черно-белом варианте она выглядела мило, а вот лицо жениха было вырезано. И во что ввязался этот невозможный человек? Алина спрятала фотографию в сумку. Надо поговорить с Дашкой. Конечно, Алина не собиралась совать нос в чужие дела. Но выходит, что это дело ей как раз и не чужое. Кто и зачем сделал то, что сделал? И почему Мария это позволила? Алине совершенно не хотелось думать о том, что Марию могли и не спросить. В голове вертелось школьное. Тири-тири тесто, жених и невеста. Тесто упало, невеста пропала. Прямо как у Лёхи. Зато появилась замена, срочная и нелепая. Горько-то как. Фотографии заканчивались у дверей кухни, и сама эта дверь, никогда прежде не закрывавшаяся, была заперта. Лёха вытащил носовой платок и, накинув на ручку, нажал. Подумалось, что пора бы и полицию вызвать, но пока еще доедут. Нет, Лёха сам должен со всем разобраться. На кухне не было фотографий. Чайник на полу, лужа воды, и заварка рассыпалась. Фарфоровые осколки чашки, расколотые пополам блюдце. Конфеты, печенье размокло. Мария лежала, скрючившись, поджав ноги к животу. Она не шевелилась и, как показалось, в первую минуту вовсе не дышала. Но Лёхе удалось нащупать пульс. Он вызвал скорую, а потом и на пост в поселке позвонил. Вдруг там врач имеется. Мария была легкой. Умом Лёха понимал, что трогать ее опасно. Но оставлять ее вот так на полу было неправильно. На ее голове он обнаружил корку запекшейся крови, но рана не выглядела большой. Поселковый врач явился быстро. Он осмотрел Марию, затем разломил ампулу с нашатырем, поднес к носу и, не дождавшись реакции, нахмурился. «От удара по голове такого не бывает», — сказал доктор. «Он не такой сильный. Ей пора бы очнуться. Разве что... Что? Полиция уже в пути, и следовало бы подняться к Алине, переговорить с ней раньше, чем она побеседует с полицией, попросить не рассказывать обо всем, обещать. Ее оглушили, а потом вкололи снотворное для подстраховки. Марию увезли. Приехавшая полиция долго и нудно выясняла обстоятельства, пытаясь вытащить из Лёхи список украденного, но, обнаружив отсутствие факта хищения имущества, обрадовалась и отправилась во свояси. Нападение? Дамочка не пострадала. И надо еще убедиться, что ее действительно ударили, а не она сама грохнулась. Пол-то твердый, с плиточкой, и углов острых много, и лужа в наличии имеется. Заварила чайку, расплескала водичку и поскользнулась. А что кто-то в дом влез? Так совпадение. В жизни каких только совпадений не случается. Фотографии. Поклонник, стало быть, дело житейское. Хотел дамочке приятное сделать. Дамочка, небось, сама знает, о ком речь. А что Лёхе не говорит, так и это понятно. Ему лишнее беспокойство ни к чему. А в семейные дела полиция не лезет. Алина слушала их молча и на Лёху смотреть избегала. А когда все убрались, сказала: «Надо порядок навести». «Аль!» «Что?» «Ничего». Все неуловимо изменилось, и Таська, выползшая из укрытия с пыльным носком в зубах, вновь предпочла спрятаться. Люди не ссорились громко, но тишина, которая теперь стояла между ними, была куда страшнее крика. Остановить Дашку Славик не решился. Резкая она была, колючая, и таких, как он, на дух не переносит, что и показывает каждым словом, каждым взглядом. Отчего сразу и злость разбирает, которой прежде никогда не было, и растерянность. Славка ведь тоже человек не хуже прочих. Зачем на него, как на мусор, смотреть и разговаривать с этакой снисходительностью? Тоже сыщица выискалась. Он все-таки оглянулся и посмотрел Дашке вслед. «К остановке пойдет и будет топтаться на ветру, дожидаясь маршрутки, а потом трястись. Гордая и бедная, бестолковая. А он выходит толковый и богатый, только сидит как идиот над недоеденным пончиком». «Извините, вы поссорились?» Медовый голосок вывел из задумчивости. «Это, конечно, не мое дело, но ваша подруга не права». Блондинка, молоденькая, если не сказать преступно молодая, волосы кучеряшечками, глаза голубые, брови в разрёт, губки бантиком, само очарование. «Почему не права?» «Потому что...» Не дожидаясь приглашения, блондинка уселась на Дашкино место. И вот кто ее звал? Томный взгляд ее скользит по Славке, наверняка отмечая и куртку, и часы, и запонки, и прочие мелочи, которые переводят случайного знакомого в разряд достойной добычи. Это глупо. Начиталась статья в женских журналах и теперь возомнила себя роковой соблазнительницей. На что рассчитывает? 10 минут разговора, и Славка осознает, что жить без нее не способен. Предложит руку и сердце, или на худой конец квартиру с машиной да кредитную карточку. Кара была умнее. Она готовилась и вышла на Леху. Случайная жертва из добытого списка. Или дополнение к этому списку, принесенное добрым другом, который хорошо знал Леху. Настолько хорошо, что Каре оставалось лишь за нужные рычажки дернуть. «О чем вы думаете?» Блондиночка не спешила уходить. Она подалась вперед, норовя заглянуть Славке в глаза. А тебе? Может, Дашка еще не уехала? Какого он тут сидит? И главное, почему не предложил подкинуть? В этом ничего личного. Так, услуга партнеру. Девочка, найди себе другого идиота. Меня уже от таких, как ты, тошнит. Славка встал. Комплекс дракона, значит? А что дракону делать, если для окружающих он ценная шкура, нафаршированная золотом? Вы очень брутальны. И приманка для дурака — ножка, выставленная в проход. Хорошая ножка, но Славка уже слишком старый, чтобы этого было достаточно. У Славкиной машины переминался с ноги на ногу Пашка. «Привет!» Выглядел он преотвратно. Старая балоньевая куртка, покрытая какими-то пятнами, штаны с пузырями на коленях и летние ботинки. «А я думаю, твоя тачка или не твоя?» «Моя!» Славка понял, что Пашку придется подвозить. «Подкинешь? А то на остановке народу». «Куда?» «Да тут, недалеко». «Слушай, а чего Лёха на похороны не пришел?» В салоне Пашка первым делом кресло поправил, пристегнул ремень и тотчас достал из внутреннего кармана флягу. «Будешь?» Протянул под нос, и Славка поморщился от мерзкого сивушного запашка. «За рулем не пью». «И правильно». «Так чего не пришел то «Сашка ведь нормальная баба была, безотказная». «С пониманием!» Пашка вскрипнул и потер заскорузлой ладонью глаза. «Его любила!» «Да неужели? Любила Сашка то же, что и остальные. Деньги. И поняв, что с Лёхой не выйдет романа, переключилась на Славку. У нее была волчья хватка стареющей женщины, которая осознает, что очень скоро останется одна. Навсегда!» «Ты Кару знал, тварь?» Не стал отрицать Пашка, прикладываясь в очередной раз к фряге. «Ах, и тварь же! Хотя о покойниках плохо не говорят». «С чего ты решил, что она мертва? А то сам не знаешь». Пашка потряс фрягу, понюхал, закрыл и с явным сожалением спрятал во внутренний карман куртки. «Лёху она бы не выпустила. Выжрала бы до дна, тогда, глядишь, и да. А вот чтобы самой уйти от денежного мужика, это не в жизни. Вы с ней учились в одной школе». «Да?» «Удивление. Знать бы, сколько в нем притворства». «Не помню. Фамилия у нее другая была. Карина Брашкина». «Не помню», — сказал Пашка, почесывая подмышку. «Она разбитной девкой была, из неблагополучной семьи. Ее травили, пока она не подросла и не собрала банду». Славка клял себя, что не отправился с Дашкой. Могла бы и позвать. Сведения, полученные через третьи руки, всегда выглядели ненадежными, и Славке казалось, что он пересказывает чужую сказку. «Говорят, там нехорошая история случилась с изнасилованием». «Врут!» Пашка подобрался. «Кто врет?» «Мне почем знать?» «Куда ты меня привез?» «Туда, где говорить проще». Славка остановился на старых складах. Низкие строения, частью начавшие разрушаться, да так и застывшие в этом состоянии, создавали лабиринт разъезженных дорог. Осенняя грязь, срякоть, серость. Кирпичные бока склада, расписанные краской. Далекий гул поезда, железная дорога рядом. Некогда и вовсе к самым складам подходила. «Выходи!» Славка открыл машину и, преодолев брезгливость, вцепился в воротник куртки. «Давай!» «Я кричать буду!» «Кричи!» «Тут тихо, спокойно даже. Весной и летом кузнечики стрекочут. А сейчас только и слышны, что осипшие вороньи голоса». Славка не собирался бить случайного попутчика, разве что слегка. Напугать — да, А ничто так не пугает, заставляя задуматься над жизненной перспективой, как уединенное место злачного вида. «Рассказывай!» Куртка трещала. Пашка вскрипывал, норовил вывернуться и сжаться в комок, что вызывало лишь омерзение. «Это она все придумала! Кара! Она думала, что она королева! Тварь! И знаешь, ей верили! Ей нельзя было не верить! Нельзя было не слушать!» Славик понимал это. Правда, запер такое понимание в себе. И вычеркнуть бы из памяти то предательство, оправдать которое можно лишь собственной бесхребетностью. «Мы ж молодые были. Нам что? Море по колено. А с Карой так и вовсе». Она сказала, что девка зазнается, что надо бы ее проучить и вообще. И все вдруг поняли, что та вправду зазнается. Типа лучше остальных, а она не лучше, такая же. Ну и вот. Мы не виноваты были. Это все она. Сколько вас было? Я. И Мишка еще. Сашка смотрела только. Славик скрестил пальцы. Он не желал, чтобы прозвучало Лёхино имя. А если... Нет, невозможно. Лёха в жизни на такое не пошел бы. Лёхи не было, если ты знать хочешь, сказал Пашка, глядя снизу вверх. Не было Лёхи. Тогда вообще. Мы ж позже познакомились. В городе уже. После того. Короче, ее предки решили шум не поднимать. Увезли. Но слухи-то были. И мои испугались, что все выплывет, что нас посадят. Надо было бы. Вот оно, преступление, оставшееся безнаказанным. И никому не пришлось откупаться. Все просто промолчали, сделав вид, что ничего не случилось. Мой папаша всю душу вытряс. Сказал, что я ублюдок и пристрелить бы. А мать плакала. Мы в город подались. И Мишкины тоже. И Сашкины. А выяснилось, что в один дом прибежали. Веселуха, да? Он на окраине стоял. И гнилой был от крыши до подвала. Вечно заливало по осени. Там квартиры дешево продавали. На нормальные-то не хватило бы. Пашка распрямился и руку Славкину сбил. Вот все повеселились, узнав, что соседями будем. Я в первом подъезде, Сашка в третьем, а Миха в шестом. И школа одна. Год пропустили, типа по болезни. В школе мы с Лёхой и познакомились. Веселый был парень. Что с той девчонкой стало? У нее был веский повод отомстить. Но столько лет прошло. А я почем знаю? Ложь проступает на Пашкином лице крупными морщинами, и Пашка понимает, что Славка не отступится. В Австралию она уехала. Вышла замуж и уехала. Уже давно. Повезло. Небось, живет и в ус себе не дует. А мы тут в грязи ковыряемся. Потому что сами грязь. И Славка очень надеялся, что у той неизвестной ему девчонки и вправду все в жизни хорошо сложилось. Это было бы по справедливости. «Когда ты Кару узнал?» Славка отступил к машине. Вопросов оставалось немного, и чутье подсказывало, что этот опустившийся грязный человек никак не может быть тем, кого Славка ищет. «Сразу! И она меня шантажировать пыталась, стерва этакая!» «Только фигу! Пашка не дурак, доказательств у нее нет. А вот если бы я рассказал Лёхе про ее выкрутасы, он бы такого не стерпел. Чистоплюй хренов. Платила? Как миленькая. Я ж понемногу. Я так, на жизнь, на бедность. Это ж по-божески со старыми друзьями делиться». И жил Пашка на эти деньги. Наверняка неплохо жил. Только вот деньги закончились, а Кара исчезла, оставив бедолагу искать новый источник дохода. Нет, Пашке невыгодно Кару убивать. Да и все остальное как-то не увязывалось с ним. Бабочки, цветы. и палёный коньяк в старой фляге. Притворство? Возможно. Но Славке тяжело поверить, что этот человек играет. Уж больно гениальной игра его получается. «Эй, ты куда?» Пашка кинулся к машине. «А я? Я ж замёрзну тут! Сволочь! Слышишь?» Славка слышал. Он выбрался на дорогу, достал телефон и набрал номер, который, оказывается, успел выучить наизусть. «Даша, привет, это я. Извини, что бросил». «Нет, всё нормально, просто услышать захотелось. Сейчас разговаривал с одним. Мерзко так, не представляешь». «Представляешь? Думаешь, пройдёт?» «Буду ждать. Скажи что-нибудь хорошее». «Да без смысла можно, просто хорошее». «Ага. Заяц плюшевый. Подойдёт. Замечательная вещь. Тебе нравятся эклеры? Я знаю одно место. Куда идти?» «Только если вместе, и там вряд ли будет уютно. Давай я лучше тебя подберу». «Когда скажешь, тогда и подберу. Обещаю, ужин и не надоедать». «Повод?» «Да, говорю же, мерзко на душе. А с тобой, если то, отпустит». «Блондинку пригласить?» «Нет, я уже старый для блондинок». «А ты ревнуешь?» «Точно, ревнуешь». «Позвони, когда освободишься. Пожалуйста».